Часть третья. То был отчаянный народ, не ведавший ярма господ, и шли тут за своим вождем, сражались тут за отчий дом. Любой искусен был и смел, легко оружием владел. В то утро радости полна, толпа была возбуждена. Локсли, говори! Тише, говорит Локсли! Радуйтесь, ямены! Гнездо тиранов, замок Торлкистон разрушен! Благородный Седрик и храбрый черный рыцарь, прошу вас, садитесь рядом со мной у этого дуба. Добрый йомен, сердце мое подавлено печалью. Нет более высокородного от Эльстана. Он пал от руки презренного Буагильбера. Мне надо торопиться в замок Конингсбург, куда перевезли его благородные останки. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе, Локсли, и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести. А ты, мой верный Бамба, как наградить мне тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Да я обниму тебя, Бамба. Ой, пусти меня, дядюшка. И, пожалуйста, не плачь. Ну, что будет, если ты станешь платить за мои услуги одной соленой водой из глаз? Дядюшка, ты лучше подумай о гурте. Я что? Я ведь шут. Гурт. Подойди, мой верный свинопас. Становись на колени. В чем провинился я? За что так сурово говорит со мной мой хозяин? Гурт, ты больше не раб и не невольник. Отныне ты свободный человек. Дарую тебе участок земли в моем Олбрумском владении. Прими его от меня и моей семьи. В пользу твою и твоей семьи. Отныне и навсегда. Кузнеца бы мне, пилу, долой этот ошейник с вольного человека. Благородный господин мой, ваш щедрый дар удвоил мою силу, и я отныне буду вдвое успешнее биться за вас. Нет, братец Гурт, а я тебе не завидую. Раб-то сидит себе у теплой печки, пока вольный человек сражается. Как говорится, дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Дядюшка. Что вам? Наша леди Равена уже в путь готова. Да благословит вас Бог, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Равены есть чем накормить вас. Для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманны вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить, сколько им вздумается. И ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя. Спасибо вам, благородная леди. Благодарю за себя и за своих товарищей. Леди Ровена, своей свободой мы обязаны и отважному черному рыцарю. Я хотела бы узнать у вас, сэр рыцарь. Леди Ровена, вероятно, желала бы знать, схвачен ли ее обидчик Морис де Бросси. Вот он. Да стоит ли леди бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина? Сэр-рыцарь в действиях, подобных вашим, настоящий позор не в поражении, а в успехе. Победа должна смягчать сердца. Лишь бы мне знать, что леди Ровена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти. Прощаю вас, сэр-рыцарь. Прощаю, как христианка. Это значит, что она вовсе и не думает его прощать. Однако нам пора в путь. Сэр Черный Рыцарь, я знаю, что у вас все счастье на острие копья. Но если захочешь тихого угла, приезжай в Роттервуд. Будешь там не гостем, а сыном и братом. Я приеду в Роттервуд, честный Сакс. Отпусти со мной своего шута Вамбу, чтобы он показал мне кратчайший путь. Согласен. На все согласен, черный рыцарь. Смотри, не расточай своих обещаний с такой легкостью. Может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость. Я жду тебя, рыцарь. Прощай. Прощайте, леди Ровена. Прощайте, сэр-рыцарь. Айвенго, где ж ты, Айвенго? Ах, если бы прекрасная леди Ровена могла знать, что ее возлюбленный Айвенго цел и невредим, сердце ее не терзало бы тревога. Если бы она могла видеть, как из пылающего замка раненого юношу вынес на своих руках черный рыцарь, она преисполнилась бы к спасителю чувством такой глубокой признательности, какую только позволила бы ее саксонская гордость. Но вот все, что произошло потом между Айвенго и черным рыцарем, показалось бы ей непонятным и странным. Ну, мы пока не станем говорить об этом. Довольно сказать, что Айвенго был помещен на излечение в небогатый монастырь святого Ботольфа, куда мы со временем непременно заглянем. Однако теперь немаловажное обстоятельство призывает нас задержаться у заветного дуба на Оленьем холме. Дети, разрази меня гром, если это не наш причетник! Кое-кто его хотел похоронить. Монах, кажется, с утра промочил себе горлышко. Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона фон де Бефа водились гасконские вина. Раступитесь, дети, раступитесь, дети мои. Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику. Здоровайтесь. Погромче! Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях. Кого же это ты подцепил, скажи на милость? Ради бога, отвяжите меня от этого сумасшедшего. Молчать! Пощадите меня, милосердный господин. Молчать, плененный мною. Я нашел его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Ну, а нашел я и то, и другое, и бочонок, и вот этого вот безбожника. Ну, скажи, плененный мною, правда, что я пил всю ночь? Я говорю. Бедняга Исаак из Йорка опять подвергся бы испытаниям судьбы, если бы не заступничество черного рыцаря и появление еще одного пленника, нашего старого знакомца, приора Эймера из аббатства Жорво. Что это значит? Знаете ли вы, что такое наложить руки на служителя Божия? Вы разорвали мой кружевной воротник тончайшей работы. Испортили ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен, и если вы велите сейчас же подать моих лошадей, отпустите мою братью, дадите обещание не вкушать дичи до будущей Троицы, внесете сотню крон на обедни в аббатство Жорво, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безумную проделку, и о ней больше речи не будет. Я должен вас расстроить, сэр Приор. Вам придется уплатить порядочный выкуп, иначе вашей братье предстоит избрать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве. Вот у нас еще один пленный. Послушай, любезнейший, посмотри на преподобного отца Эмера. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря. О, еще бы мне не знать. Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. 600 крон, почтеннейший приор, вполне может уплатить ваши милости. Как? Я доволен. Таково решение, сэр приор. Тишина! Тишина! Вы что, с ума сошли, господа? Где же я возьму такую сумму? Если вашей милости угодно, я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку. Расписку он тебе даст, какую хочешь. А ты за один раз заплатишь выкуп и за приора, и за себя. За себя. За себя. Я совсем разоренный человек. Ну, это пускай рассудит приор. Отец Эмер, как вы полагаете, может ли этот человек дать за себя хороший выкуп? Может ли? Да ведь этот Исаак из Йорка такой богат, что мог бы выкупить целое войско. Вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон. Решено! Решено! Решено! Решено! Вы что, хотите вконец погубить меня, несчастного? Я лишился дочери, а вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию? О, Ревекка! Если бы каждый листок этого дерева был бы золотой монетой, я бы отдал все эти сокровища, только бы знать, что ты жива. А что у твоей дочери черные волосы? И не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром? Да, да, да. Что с ней, добрый человек? Скажи, где она? Что с ней? Я видел, как ее тащил Бриан де Буагильбер. Я хотел было послать ему вслед стрелу, да побоялся нечаянно попасть в девушку. Ой, Ревекка! Ну, дорогой Локсли, время прощаться. Доблестный черный рыцарь, без твоего мужества нас неминуемо постигла бы неудача. Храбрый Локсли, даруй мне пленника Мориса де Браси. Он твой, и делай с ним все, что хочешь. Я протягиваю тебе руку честного англичанина и хочу вручить тебе вот этот охотничий рог. Если когда-нибудь тебе понадобится наша помощь в этих лесах, протруби вот так.